Ильза Герман не ударила ее, просто попятилась в уродливое нутро своего прекрасного дома. И Лизель опять осталась одна, цепляясь за ступени. Она боялась обернуться, ибо знала, когда обернется, стеклянный колпак над Молькингом окажется разбит, и она этому обрадуется. Чтобы покончить с делом, Лизель еще раз перечитала письмо и уже у калитки смяла его как можно плотнее в комок и швырнула в дверь, будто камень. Не представляю, чего ожидала книжная воришка. Но бумажный комок, стукнувшись в мощную деревянную панель, прочирикал к подножью крыльца и упал к ее ногам. Так всегда, — подытожила Лизель, пинком отправляя письмо в траву. Все без толку. Возвращаясь домой, она представляла себе, что станется с бумажкой, когда пойдет дождь, и заново склеенный стеклянный колпак над Молькингом перевернется кверху дном. Лизель так и видела это. Слова растворяются буква за буквой, пока не исчезают совсем. Только бумага, только земля. А когда Лизель вошла домой, Роза, как назло, была на кухне. — Ну? — спросила мама. — Где стирка? — Сегодня не было, — ответила Лизель. Роза подошла к столу и села. Она поняла. И вдруг показалась намного старше. Лизель представила, как будет выглядеть Роза, если распустит волосы, и они упадут ей на плечи. Серое полотенце резиновых волос. «Что ж ты там делала, свинюха малолетняя?» Фраза вышла онемелой. Мама не смогла собрать во рту обычного яда. «Это все из-за меня», — сказала Лизель. «Только из-за меня». Я оскорбила бургомистрову жену, сказала, что хватит плакать над погибшим сыном. И обзвала ее жалкой. «И потому они тебе отказали. На!» Лизель взяла горсть деревянных ложек, высыпала на стол перед Розой. «Выбирай». Роза потрогала одну и взяла в руку. Но в ход пускать не стала. «Я тебе не верю». Лизель разрывалась между досадой и изумлением. В кои-то веки ей отчаянно хотелось получить Варчин. И не было возможности. Это я виновата? — Нет, не ты, — сказала мама. И даже встала и погладила Лизель по сальным немытым волосам. — Я знаю, ты бы так не сказала. — Я сказала. — Ладно, сказала. Выходя из кухни, Лизель услышала, как деревянные ложки брякнули обратно в железную банку. А когда она дошла до своей комнаты, все ложки до единой вместе с банкой полетели на пол. Позже Лизель спустилась в подвал, где Макс Ванденбург стоял в темноте и, вероятнее всего, боксировал с фюрером. «Макс?» — затеплился свет, красной монетой, поплывшей в углу. «Можешь научить меня отжиматься?» Макс показал и, помогая, несколько раз придержал ее торс. Но, несмотря на хилый вид, Лизель была сильной и неплохо управлялась с весом своего тела. Она не считала, сколько раз отжалась в тот вечер в мерцании подвала, но мышцы у нее болели после этого несколько дней. Она не остановилась, даже когда Макс сказал, что уже, наверное, хватит с избытком. Перед сном Лизель с папой читали, и папа заметил, что с девочкой что-то не так. Впервые за целый месяц он остался посидеть с ней, и пусть немного. Это утешило Лизель. Ганс Хуберман каким-то образом всегда знал, что сказать, когда остаться, а когда оставить девочку в покое. Может быть, Лизель была тем единственным, в чем Ганс был настоящим знатоком. «Что? Стирка?» — спросил он. Лизель помотала головой. Папа не брился несколько дней и каждые 2-3 минуты потирал колючую щетину. Его серебряные глаза были спокойными и плоскими, чуть теплыми, как всегда, если дело касалось Лизель. Чтение сошло на нет. Папа заснул. Лишь тогда Лизель заговорила о том, что хотела сказать все это время. «Папа?» — прошептала она. — Кажется, я попаду в ад. Ее ногам было тепло,